Глава вторая. «Двойной эспрессо!» — остановил свой выбор Степан и кивнул спутнице, предлагая сделать заказ. Ажор вынул бумажник из кармана, готовый оплатить любой каприз Ягуши. А та, задрав голову, изучала на ярком экране над стойкой все цены и ассортимент предлагаемых напитков и блюд. «Вы уже выбрали?» — вежливо поинтересовалась девчонка-кассир. «А то!» Едвига послала своему недавнему шоферу и спасителю ехидную улыбку и принялась перечислять. «Во-первых, фирменный бургер с дополнительным сыром, две порции картошки, молочный коктейль и большой стакан латте. Это все с собой. А здесь, пожалуй, салат и повторить все, что с собой. И вон тот кусок торта». «Спасибо за заказ». Дежурная улыбка появилась на лице девчонки, а Едвига активно закивала. Плюхнувшись на диван за свободным столиком, Едвига с любопытством рассматривала интерьер. Ажур сел напротив. Эта девчонка определенно вызывала в нем интерес, а еще самые противоречивые желания. И основным оказалось желание ее прибить. «Не лопнешь!» — протянул Степа, когда, потирая руки, Едвига принялась уплетать все, что заказала. «Не, ты в то!» — с набитым ртом отмахнулась девушка. «Это я только разгоняюсь!» Степан, пряча улыбку, покачал головой, но больше замечаний отпускать не стал, а потом и вовсе, протянув руку, подцепил торчавшую из картонной коробки картошку. Возмутилась Яга. «Хватит воровать у честных граждан!» Ажур рассмеялся, хотел украсть еще один кусочек, но Едвига отодвинула поднос с едой дальше от парня. «Значит, ты обдираешь пьяных мужиков?» — вспомнил Степан о занятии Едвиги. «Но-но!» — возмутилась девчонка. «Это поклеп и провокация. Я буду жаловаться. Ни слова без адвоката. И потом, я не ворую, а заставляю делиться. Вот скажи, товарищ защитник, зачем одному взрослому человеку столько денег?» «А тебе, значит, они нужнее», — догадался Степан. «В точку!» — Едвига ткнула указательным пальцем в парня. «Смышленый ты малый, кружавчик!» В эту секунду Степан обрадовался, что кофе уже успел остыть, потому как, услышав обращение к себе, он закашлялся, покраснел и принял решение утопить девчонку в ближайшем водоеме. «Не нарывалась бы ты, девочка, на неприятности», — предупредил Степан, когда кашель стих, а в горле перестало першить. «Неприятности — мое второе имя», — хмыкнула Едвига и вновь принялась поглощать бургер с завидной скоростью. Пока Ажуров думал, что бы ему такого сделать с наглой девчонкой, она уже доживала всю еду, лежавшую на ее подносе. Вытерла руки салфетками, выпила кофе. «Не скучай, кружавчик!» — махнула Едвига рукой на прощание и собиралась стремительно покинуть здание ночной забегаловки, чтобы скрыться в неизвестном направлении. Однако Степан решил, что обязательно спасет мир от вредной девчонки, дабы она не обводила пьяных бедолаг вокруг пальца. По крайней мере, сегодня. Продолжая приводить в уме абсолютно нелогичные и ничего не значащие доводы, Степан сорвался следом за Егой. Девчонку он нагнал, когда она уже заводила движок старенького фургона. Рванув дверцу, Ажоров схватил объемную сумку, в которой Ягуша сложила свой ноутбук и прочую экипировку ночного хакера. «Ты что творишь, Рэмбо?» — крикнула Едвига, с силой вжимая ногу в педаль тормоза. «Верни, где взял!» «Сладких снов, Ягулечка!» — рассмеялся Степан и широким шагом направился в сторону стоянки такси. Спустя минуту Ажоров уже направлялся домой, вальяжно развалившись на заднем сиденье такси и вспоминая злой взгляд Едвиги. Тянуло смеяться в голос, но Степа предпочел не пугать таксиста своим басом. Оказавшись в своей квартире, Степан припрятал сумку в сейф, оборудованный в шкафу спальни, принял душ и лег спать. Во сне ему чудились избушки на курьих ножках и ведьмы, колдовавшие над котлом. Степан Семенович проснулся легко. Головная боль, ставшая его вечной спутницей, на удивление решила его не тревожить. Размяв мышцы, Степа отправился на кухню, чтобы включить кофеварку. В коридоре он услышал, как на кухне кто-то хозяйничает. Ключи от новой квартиры Степан не давал никому, кроме консьержа. Добродушный, но строгий старикан регулярно впускал клининговую компанию каждую среду, строго следил за процессом уборки, а потом отчитывался о проделанной работе. На календаре была далеко не среда. Да и не припоминал Ажур, чтобы у работников компании были такие аппетитные попки, пусть и прикрытые джинсами. «Не пойму, как ты живешь в таких хоромах и без молока», — ворчливо поинтересовалась Едвига, инспектируя холодильник. Степан покачал головой, совершенно не стесняясь своего голого торса, прошел мимо девчонки, открыл угловой шкаф, извлек нераспечатанную пачку молока, поставил перед Едвигой на стол. Степан понимал, что пялиться на женскую попу, бедра и животик, выглядывающий из-под короткого топа, как минимум неприлично, но не мог ничего поделать. А потом и решил, раз уж сама приперлась, его вины нет. Так он и рассматривал, стараясь не пропустить ни сантиметра. Плоский живот, бедра, развилку между стройных ног, поднялся к груди. Пусть не такой пышной, как ему нравилось, но тоже вполне сносно. Маленькая и ладная. А поскольку утро каждого мужчины начинается с прелести стояка, то Степан предстал перед незваной гостьей во всей красе. В прямом смысле. Ну а что? Он здоровый мужик с физиологическими потребностями. А тут изумительное и гибкое тело в шаговой доступности. Он же не импотент какой-то. «Да вас, товарищ природа, не обошла стороной», — прокомментировала Едвига. «Или это бутафория?» «Можешь потрогать». Милостиво разрешил Ажур, скрестив руки на груди и опираясь бедром о холодильник. Он не стал вдаваться в подробности, как именно девчонка вычислила его адрес, если его нет ни в одной адресной книге, и как оказалось в квартире. Все мысли Ажура вертелись вокруг женского тела, а руки так и тянулись к аппетитной попке, чтобы закрепить, так сказать, визуальный эффект. «Да ладно!» – махнула рукой Едвига, но Степан заметил смущение на ее лице. Легкий румянец расползался по щекам, а взгляд принялся прыгать по кухне в поисках чего-то более интересного. Но Степан уже поймал волну и отпускать не собирался. «Я серьезно, проверила бы, убедилась», — настаивал Ажуров. «Отвали, кружавчик!» — нетерпеливо отрезала Едвига. «Где моя сумка?» «Терпеть не могу, вести переговоры на голодный желудок», — улыбался Степан, коварно и вместе с тем ехидно. Смущение девчонки его подталкивало на необдуманные поступки, которыми ранее он не славился. Обычно он продумывал каждый свой шаг, а с тех пор, как встретил Едвигу, жизнь повернулась к нему самой непредсказуемой стороной. «Так я и не предлагаю вести переговоры», – парировала Яга. «Сумку верни, и я исчезну». Однако возбуждение Степана достигло стадии «сейчас грянет взрыв». Румянец смущения и воинственно расправленные женские плечи окончательно затмили все здравые мысли, и Ажоров сделал то, чего Едвига от него, вероятнее всего, не ожидала. Поймав девчонку за запястье, Степа резко дернул Ягу на себя. С громким криком протеста гостья впечаталась в обнаженную грудь Ажура. И пока девушка пыталась вырваться из крепких объятий, Степан зарылся рукой в гриву спутанных волос и зафиксировал девичью голову. Едвига вырывалась, дергалась, двигалась, упиралась ладонями в мужскую грудь, пытаясь отодвинуть скалу из мышц. Но силы были неравны, рот требовательным, а ладони горячими. Ей не оставалось ничего иного, кроме как сдаться и глубоко вдохнуть. Степан пах зубной пастой и свежестью, держал крепко. А целовал так, что казалось, будто тело погружено в неимоверную глубину, и стоит разжать руки, как толща воды накроет по самую макушку и расплющит. Этот поцелуй не был первым в жизни Ягуши, и она могла четко определить, что мужчина, сжавший ее в стальных тисках, прекрасно умеет целоваться. К тому же, судя по всему, он отлично умеет использовать не только рот, но и другую часть тела, упирающуюся сейчас в ее живот. Хотела проверить, бутафорский ли прибор в штанах кружавчика? Проверила. Получите, распишитесь. «Пусти меня!» – прошипела Едвига, стараясь сжать рот и не впустить Степана. «Сама хотела проверить!» – хохотнул Ажуров, а потом и вовсе распустил руки. Вернее, руку. Одной огромной лапищей Степа крепко сжал попу, затянутую в джинсы, а второй перехватил тонкое запястье и просунул между их тесно прижатыми телами, заставляя девичью ладонь обхватить самую некомплексующую часть мужского тела. «Отвали, извращенец!» — вскрикнула Едвига, а в ответ послышался грудной мужской смех. «Ты вообще нормальный?» «Ты сама ко мне приперлась», — повел плечом Ажур. «Да и судя по твоим ночным приключениям, тебе не привыкать». Звонкая пощечина рассекла тишину кухни. Ну ладно, пощечина была не такой уж и звонкой, напоминала легкий шлепок и ничего не изменила. Разве что гордость Едвиги встрепенулась и нахохлилась, понукая хозяйку к более активным действиям. «Мне не привыкать, мне!» — рявкнула Едвига, с силой надавливая на предплечье Степана, не прекращая попыток высвободиться из его рук. «То есть это у меня в каждом баре по шлюхе? Это я стабильно раз в неделю снимаю проститутку на всю ночь и тащу ее в ближайший мотель? Это я трахаю первую встречную девку, подсевшую к бару прямо в туалете? Я, да?» Хорошее настроение Степана испарилось в одно мгновение. Отчего-то правдивые слова девчонки звучали обидно. Да, все было именно так. Но теперь, когда Едвига подробно описала подвиги Ажура, стало погано на душе. Руки непроизвольно сами собой выпустили пленницу. Противная вязкая горечь прилипла к языку. Свежий и горячий кофе должен был отлично справиться с ней, затмить терпким ароматом, но не сработало. После первого глотка горечь никуда не делась. «Ладно, извини». Вдруг неожиданно для Едвиги вырвались у Степана слова извинения. «Перегнул слегка. Завтракать будешь?» «Спасибо, сыто по горло!» — мотнула головой Едвига. «Сумку верни!» Степан молча принес из спальни сумку и также, не проронив ни единого слова, протянул ее гостье. Та, набросив легкую джинсовую курточку на плечи, громко хлопнула дверью, словно подводя черту под их беседой. И уже из окна Степан наблюдал за потрепанным фургончиком. Вздохнул, а потому грустно улыбнулся. Девчонка въехала в мусорный бак при развороте, выскочила из машины, отчаянно жестикулируя, минуту разговаривала с консьержем, а потом, вернувшись в машину, умчалась на своей потрепанной развалюхе. Степан, несмотря на выходной день, решил отправиться в клуб. Чесались кулаки, так хотелось помахать ими, размяться. Закрыв квартиру, Ажуров спустился по лестнице и уже в холле вежливо поприветствовал консьержа. «Здравствуйте, Степан Семенович», — ответил старичок. «Вот ваша невеста просила передать». «Моя кто?» — опешил Степан, подозрительно косясь на прозрачный пакетик, который Максим Романович протягивал ему. «Едвига Петровна», — пояснил старичок. «Очень милая девушка. Просила передать вам и на словах тоже». «Ага. И что же там за слова?» — хмыкнул Степан. «Вот я записал». Чуть замешкавшись, консьерж протянул Ажуру свернутый в четверо лист бумаги. Степан не сразу заметил листок, которым старичок терпеливо тыкал ему под нос. Все внимание Ажурова было приковано к содержимому прозрачного кулька. Кредитные карты. Его кредитные карты. Пожалуй, он не был удивлен. Теперь возник вопрос, сколько же денег украла с его счета шустрая и неугомонная ведьма? И словно отвечая на мысленный вопрос Степана, перед глазами возник листок белоснежной бумаги. «На баб должно хватить, кружавчик». «Я дважды переспросил», — словно оправдываясь, проговорил Максим Романович. «Спасибо», — искренне поблагодарил Степан, а потом словно очнулся. «А как моя невеста попала в квартиру?» «Я впустил», — признался Максим Романович. «Она мне показала фотографию, где вы вдвоем, и еще несколько, только ваш, Степан Семенович». Степан отчаянно напрягал память, пытаясь вспомнить, когда же она успела сделать их совместное фото. На память пришел только один момент. Именно тогда они с Бессоновым спасали его жену из очередной заварушки. И именно во время памятного спасения Ажур и встретил Едвигу. Первая их встреча закончилась увлекательной поездкой Едвиги на плече Степана. А наутро он по приказу шефа отвез девчонку по указанному ею адресу. Всю дорогу она болтала без умолку, вызывая раздражение и головную боль. И в довершение нашлепала кучу фоток. Степан грозился сломать телефон, но Едвига ни капли его не испугалась. А потом и вовсе исчезла, пообещав не появляться на глаза Бессоновым и Ажуру лично. Если бы Степан не был так зол, он бы рассмеялся. Но кончики пальцев все еще чувствовали шелк волос и упругость девичьей попы. А посему мужчина принял решение найти и наказать, или хотя бы припугнуть.